Уходит месяц за окном, засыпает ночь кругом, кругом. С неба падает звезда, задремала, как всегда, как всегда, как всегда. Падает с небес звезда. Выйду ночью я гулять, звезды по небу считать, считать. Позову тебя с собой, полетаем над судьбой, над судьбой, над судьбой. Полетаем мы с тобой. Трогами обид исчезает прежний вид, без обид. Хорошо вот так летать, звезды по небу считать, считать. Над дорогами невзгод потеряет время ход, без невзгод. Потеряет время ход. Мы заглянем в те края, где судьба ведет меня. За трогами обид исчезает прежний мир, без обид. Судьба ведет меня, за трогами обид исчезает.